каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Чернышевский. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы. Семейный суд. Усадьба Головлёва, что в 70 верстах от Москвы по Владимирскому тракту. 1859 год. Барская усадьба смотрит из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходит ничего особенного. Старший сын семейства Головлёвых, Степан Владимирович, входит в комнату папеньки. Старик дремлет в постели, покрытый белым одеялом в белом колпаке. Папенька. Степан? Папенька. Степка! Папенька. Вернулся блудный сын домой, на родную землю. На ту постылую землю, которая родила его постылом, вскормила постылом, выпустила постылом на все четыре стороны, и теперь постылого вновь принимает в свое лоно. Расплата за угар. Про все твои художества мне Прохор рассказывал. Я все знаю. Ну, а у матери-то был? Что она, ведьма, говорит-то? Покуда, говорит, живи. Вот братья уже приедут. Какое положение промеж себя они для тебя присоветуют, так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу. Как братья решат, так тому и быть. Черт! Подобные конституционные замашки не в ее нравах. А решила отступить от преданий своего самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. Съезд! Съезд! Один на один со злою старухой. Даже не злою, а только оцепеневшей в апатии властности. Съедят они меня на судилище этом. Съедят. Вот, вот, возьми халат, переоденься. О, поприличней будет. Мерси. Мерси, мерси. Скачет тройка по дороге, заливается ямщик на краю большой дороги. Девка красная стоит. Привезет ли Павел табаку? А может, и денег отвалит? Парфишка тот не даст. А Павел... Даст. Скажу ему... Дай, брат, служил ему на вино. Как чай не дать? Даст. Не Степан ли мой удалый почту с города везет? Обещал он ленту алу привезти. Степка! Степан! Je toi au pied de la sorcière obtiens grâce par prière. Бросься! Бросься к ведьме в ноги! Вымоли прощение, Степка! Степан! Ярко освещенная большая комната. В ожидании матери по комнате прохаживается Порфирий Владимирович в чиновничьей одежде и Павел Владимирович в военной. В комнату входит маменька Арина Петровна. Молча подала детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их. Пригласила сесть. Балбес Степан явился. Слышали, маменька, слышали? Пришел, словно и дело сделал. Словно бы так и следовало. Сколько бы я ни кутил, ни мутил, у старухи матери про меня всегда кусок хлеба найдется. Сколько я в своей жизни ненависти от него видела. Сколько от одних этих его буфонс да каверзов мучений вытерпела. Что я в ту пору трудов приняла, чтобы его на службу-то втереть. И все как с гуся вода.